Глава 19. Стэн увидел того, кто находился за дверью. И это точно был не хозяин дома. У входа в подвал стоял крепкий парень со взглядом хищника и с револьвером в руке. Не полицейский в штатском, а гангстер. У Стэна хватило практики, чтобы мгновенно распознать разницу. Пару долей секунды они, замерев, таращились друг на друга через порог, а потом приступили к делу. У парня, видимо, был приказ доставить оппонента живьем, поэтому он не выстрелил, а ударил. Рукоять его револьвера едва не врезалась Стэну в лоб. Сыщик успел таки отшатнуться. Получил лишь царапину над правым виском, но чуть не сверзился по ступенькам. Потеряв равновесие, выронил пистолет. Кое-как вцепился в перила. Гангстер, стоявший выше, двинул его ногой, угодил в плечо. Это было больно. На лестнице бандит имел явное преимущество, поэтому сыщик, спотыкаясь, сбежал по ступенькам вниз, отскочил вглубь подвала. Его противник перемахнул перила в прыжке, полы плаща взметнулись, как крылья, приземлился с кошачьей грацией, поднял взгляд, ухмыльнулся и спрятал свое оружие в кобуру. Стэн не обрадовался, наоборот, догадался, что не имеет шансов, попытаться, однако, следовало. Он бросился в атаку, отвлекающий с левой, потом хук с правой. Когда-то Стэн занимался боксом, и это была его коронная комбинация. Но он был только любителем, который сейчас нарвался на профи. Гангстер уклонился, почти играючи, и ударил в ответ. Не в лицо даже, а в грудину, чтобы не нокаутировать сразу. Хотел, видимо, продлить удовольствие. Стэна будто снесло тараном. Он отлетел назад и шлепнулся на спину. Из легких вышибло воздух. Он судорожно вдохнул, пытаясь подняться, и увидел, как к гангстеру подплывает один из карандашных штрихов. Теперь этот штрих выглядел иначе. Он стал заметно толще, оброс щетинками грязи, и электрический свет, цепляясь за них, тускнел, утрачивал блеск. Блики вокруг штриха казались испорченными, отравленными. А еще возникла вибрация, и появился призвук, оттенок, привкус, резкий и неприятный. Но гангстер ничего этого не чувствовал и не видел. Он шагнул к Стэну и напоролся на ядовитый штрих. Его будто ударило током. Не насмерть, но ощутимо. Или, может быть, оглушило. Гангстер застыл на пару секунд, перестав воспринимать окружающее. Стэн воспользовался моментом. Рванулся с низкого старта. Сшиб противника с ног. Опрокинул навзничь и, размахнувшись, нанес удар сверху вниз, в лицо. Затылок бандита стукнулся о деревянный пол. Гангстер обмяк, потеряв сознание, и пока он не оклемался, сыщик забрал его револьвер. Как выяснилось, правильно сделал. Раздался топот, и в подвал заскочил бандит под номером 2, напарник оглушенного, надо думать. Но, к счастью, новоприбывший был не таким матерым волчарой. Совсем еще молодой парнишка, лет 18. Стэн про себя обозвал его практикантом. Оценив картину в подвале, практикант растерялся, замешкался на пару секунд. Сыщик взял его на прицел и рявкнул. «Стоять! Брось ствол!» Молодой послушался. В голове у него, похоже, до сих пор не укладывалось, что кто-то способен вырубить его командира. «Иди сюда», — сказал Стэн. «Без фокусов!» Как только юнец спустился по лестнице, Стэн приставил к его лбу револьвер. Спросил, «Сколько вас здесь всего?» «Двое», — пролепетал практикант. «Мне Джо приказал проверить второй этаж, а сам сюда пошел». «У него, видимо, чутье. Вы охотились конкретно за мной?» «Нет, мистер, я вас вообще не знаю. Мы уже не надеялись, что кто-то придет, но на всякий случай приглядывали за домом. Не сами, в смысле, а местным пацанам дали денег, чтобы нам позвонили. На кого работаешь? Кто твой босс?» Юный криминальный талант замялся. Стэн прикрикнул. «Ну, считаю до трех. Один. Коготь! Под ним хожу. Только не стреляйте! Не надо!» «Коготь? Зачем ему инженер-конструктор?» «Не знаю, мистер. Честное слово. Мне приказали, я и поехал». «Ладно, заткнись. Вы на машине, так ведь?» «Да. Стоит перед домом». «У кого ключи?» «У меня. Мне Джо разрешил за руль. Дай сюда». Получив ключи, Стэн со всего размаху врезал парню под дых. Тот согнулся и осел на ступеньки. Сыщик выскочил за дверь, забрав и свой пистолет, и оба трофея. Уже на пороге краем глаза заметил, что старший гангстер пошевелился. Из дома Стэн вылетел, как ошпаренный. Прыгнул за руль и дал по газам. За считанные секунды домчался до перекрестка, взглянул напоследок в зеркало и увидел, как на крыльце показались оба преследователя, но они свой шанс уже упустили. Машину Стэн бросил у станции монорельса. Чужие стволы сунул под сиденье. Ему самому они были не нужны. Оказавшись в вагоне, он облегченно выдохнул. Сомневаться не приходилось. Он унес ноги только случайно, благодаря фантастическому везению. Причем повезло ему не единожды. Начать хотя бы с того, что приехал он не на своей машине. В противном случае гангстеры могли бы запомнить номер, они ведь не идиоты. Теперь бы еще понять, что за штрихи в подвале. Стэн постарался вспомнить подробности. Итак, штрихи, чем бы они ни являлись на самом деле, изначально были нейтральны. Неприятный оттенок призвук они приобрели лишь после того, как вломился гангстер и началась потасовка. Чем-то это напоминает ситуацию на железной дороге. То есть, конечно, разница есть. Тренога на станции изначально выглядела не очень приветливо. Она уже созревала, трансформировалась в будущий маховик. Но в разнос пошла все-таки не сразу, а когда за нее схватился Боровский. Тоже гангстер, по сути. Значит, что получается? Есть некие заготовки штрихи. Индифферентные, без всяких оттенков. Потом они изменяются, приобретают неприятную суть, либо постепенно, как в случае с недозрелым маховиком, либо мгновенно, без промежуточных стадий, как это случилось в подвале. Изменение происходит не само по себе. Его катализируют люди. Приперлись гангстеры, штрихи пропитались ядом. Ну, если совсем утрировать. Штрихи реагируют на людские намерения? Очень на то похоже. Этот момент следует запомнить. И еще кое-что. Маховик вызревает дольше, но и бабахает гораздо сильнее. Процесс там, очевидно, более сложный. Он требует, как утверждал Боровский, некой питательной почвы. Удобрением служит техническое железо. И что из этого следует? Стэн напрягся, пытаясь уловить мысль. Вибрация, техника и металл, инженер-конструктор, звенья одной цепи? Если так, то что-то, наконец, вырисовывается. А раз инженер вписался в картину, то и клинику нельзя забывать. Он ведь был ее пациентом. И теперь можно подвести промежуточные итоги. «Вы выходите, мистер!» Стэн спохватился и выскочил на перрон. Спустился с монорельсовой эстакады, прошел два квартала пешком и оказался у той парковки, где дожидалась куница. С облегчением сел за руль и постарался додумать мысль. Гангстер Джо не ощущал в подвале вибрацию и не видел штрихов. То есть на ситуацию он влиял, сам того не зная. Неосознанно. Вот ключевое слово. Художники же, Ферхойтен и Эрик, целенаправленно пытались увидеть что-то неуловимое. Конструктор, видимо, тоже. А что с Боровский? Вибрацию он не чувствовал, это да, но маховик искал с определенной целью и подошел к вопросу организованно. Чтобы подобраться к треноге, пригласил Стэна, человека с особенным восприятием. И Боровский, видимо, не один такой умный. Коготь вот тоже проявляет активность, следит за домом. Надеется, что конструктор вернется. Хочет его использовать для активации очередного маховика? Версия, конечно, бездоказательная, но выглядит убедительно. Если ее принять, то напрашивается вывод. Конструктор сейчас либо в бегах, либо до сих пор в клинике. Теоретически он мог попасть, например, и в полицейскую программу защиты. Но за его домом в подобном случае наблюдали бы не бандиты, а копы. И Стэн уже сидел бы сейчас в допросной. Однако он по-прежнему на свободе, что не может не радовать. В любом случае, про Магнуса Вуда следовало узнать поподробнее. Стэн припомнил фотографию в кабинете, где Вуд был снят с партнером по бизнесу и решил копнуть в этом направлении. Завел мотор и тронулся с места. Вибрация под капотом, к счастью, больше не чудилась, и Стэн несколько расслабился. Он съездил в городскую торгово-промышленную палату и, честно заплатив пошлину, получил короткую консультацию. Да, Фальконе и Вуд. Такая фирма существовала до недавнего времени как самостоятельная и успешная единица. Но потом ее прибрал к щупальцам жирный спрут, конгломерат, подконтрольный мистеру Роггендорфу. Узнав об этом, сыщик не удивился. Телефон фирмы, указанный в справочнике, был все еще актуален. Но сотрудник, ответивший на звонок, сказал, что мистер Фальконе больше не занимает руководящую должность и вообще не имеет к компании отношения. Стэн позвонил Фальконе домой. На успех не слишком надеялся, был разгар рабочего дня. Трубку, однако, неожиданно сняли. «Алло?» — послышался вялый голос. «Мистер Фальконе, здравствуйте. Хотелось бы с вами поговорить. Не будете возражать, если я к вам сейчас подъеду?» «Подъезжайте», — ответили ему равнодушно. Интуиция у Стэна на этот раз не визжала, как ненормальная, да и подозрительных призвуков на том конце провода тоже не ощущалось. Тем не менее, он перестраховался и опять взял такси. Фальконе жил в особняке, как и Вуд, только на другом краю города. Выглядел он как пресыщенный гедонист. Утонченное, но несколько обрюзглое лицо и усталый вид. Рубашка была помята, темные волосы растрепались. Стэн представился. «Проходите», — сказал Фальконе и, не откладывая, разлил по стаканам бренди. «Только сразу предупреждаю, если ищете Вуда, то зря потратили время. Я понятия не имею, где он». «Надо же», — удивился Стэн. «А к вам, значит, уже обращались с этим вопросом?» «Вы даже не представляете, сколько раз». «И кто, если не секрет?» «Кого только не было. От корпоративных ищеек до откровенных бандитов. Я в какой-то момент даже позавидовал Магнусу. Он везде на расхват, и сразу понятно, кто из нас двоих в фирме имел реальную ценность. Да уж, все его обыскались. Но это было давно, с полгода назад. Так что припозднились вы, мистер». «Но я вообще-то ищу не столько его, сколько одного живописца. Эрик Белл, знакомое имя?» «Я не фанат искусства». «Обидно. А про клинику «Талый лед» доводилось слышать?» «Ну еще бы. Если не затруднит, расскажите все по порядку. И про клинику, и про вашего компаньона». Развалившись в кресле, хозяин дома сделал пару глотков и задумчиво поскреб подбородок. Заговорил не спеша. «Мы учились с Магнусом в колледже. Уже тогда было ясно, что этот парень, если не гений, то где-то близко. Он буквально чувствовал технику. Мог закрыть глаза и представить двигатель во всех мельчайших деталях. А главное, видел, как этот самый двигатель можно усовершенствовать. Но по-настоящему его привлекали более тонкие вещи. Радиолампы, волноводы, кодирование сигналов. Причем он совершенно не страдал манией величия, наоборот, считал, что ему не хватает знаний. Пошел в университет, вгрызался в физику с математикой. На несколько лет мы с ним потеряли друг друга из виду. Я занялся своими делами». «Тоже стали конструктором?» «Нет, для этого мне не хватало ума, да и склонности не было. Меня манил большой бизнес, ну и большие деньги, само собой. Впрочем, и в технике я кое-что смыслил. Получил неплохое место в одном концерне, стал региональным менеджером, но мне мешал природный авантюризм, экспериментаторский зуд. Хотелось выстроить что-то свое с нуля. И вот тут-то, как по заказу, мы снова встретились с Вудом. Он тоже отнюдь не бедствовал, но его тошнило от всех этих корпоративных плясок. Короче говоря, мы с ним открыли собственное проектно-конструкторское бюро. Идеальная связка. Он — мозг и генератор идей, и организатор. У него имелась в загашнике пара перспективных патентов, и мы раскрутились быстро. Набрали еще толковых ребят. Золотое времечко было, вот что я вам скажу». «И что вы там проектировали?» «Радиотехнику, если коротко, одним словом, и бытовую, и более специфическую. Делали то, что находило реальный спрос, но при этом Вуд думал еще и на перспективу. Говорил, что будущее за полупроводниками, и вообще фантазировал без стеснения. Он был и фантаст-практик, визионер в некотором смысле. Рассуждал, к примеру, о вычислителях, имитирующих мышление. Когда увлекался, мог сутками торчать на работе. Жена ему устраивала скандалы, а в конце концов и вовсе сбежала с каким-то, кажется, коммивояжером. Но Вуд не слишком расстроился, он был в своей стихии». «А как же он попал в клинику?» Фальконе поморщился, как будто его порция бренди превратилась вдруг в рыбий жир. Но все-таки продолжил рассказ. «Однажды мы с Магнусом поехали по делам в другой город на побережье. Там был технологический форум, что-то среднее между ярмаркой и симпозиумом. Сделки, деловые контакты, лекции. И вот там-то мы получили серьезное предложение стать подрядчиком ударного флота. Локаторы, беспилотные аппараты с радиоуправлением и тому подобные вещи. Это было бы для нас золотое дно. Но Магнус вдруг заортачился, уперся всеми копытами. Впервые мы с ним подцапались буквально до крика. Он мне орал, что все его наработки там извратят и используют во вред людям. Я не разделял его пессимизма. Надеялся, что он все-таки передумает, поэтому попросил у тех ребят время на размышления. Форум как раз закончился, мы сели на поезд и покатили домой. Хмурый Фальконе смолк, и Стэн подбодрил его. «Я внимательно слушаю». «Мы с Вудом устали спорить. Сидели молча в купе, я просто смотрел в окно. А он листал свои записи, ну и косился в бумаге, полученные от флотских. Кривился безостановочно. Пытался, видимо, угадать, в какую дрянь могут превратить его ноу-хау. Мы уже почти прибыли, поезд заехал в город. В окне показалась какая-то запустевшая станция». «Запустевшая?» — насторожился Стэн. «Да, на северной окраине, название не приметил. Пассажирские поезда там не останавливаются. Товарняки, может, иногда. На запасных путях, по крайней мере, стояли грузовые вагоны. Перрон пустой. И вот, когда мы туда заехали, я услышал, как радио захрипело. Но в следующую секунду сообразил, что радиоприемника у нас нет. Отвел машинально взгляд от окна, чтобы осмотреться. Простое вроде движение, но голова почему-то вдруг закружилась. А вот вообще, что с ним стало? Он как будто дубинкой получил в лоб, или, не знаю, привидение увидел. Застыл и вытаращился куда-то мимо меня. Потом дернулся к окну, чуть не впечатался лбом в стекло. Хотел, кажется, что-то высмотреть там на станции, но мы уже проехали мимо. Тогда он опять уставился в записи с каким-то чуть ли не ужасом. Дышал, как лошадь на финише. Я спросил, что случилось, что его напугало. Он посмотрел диким взглядом, но так ничего толком и не ответил. Собрал бумаги и молчал до конечной. А на следующий день не пришел в бюро. Впервые, кажется, за все время. Я поехал к нему домой, застал в последний момент. Он как раз садился в такси, чтобы ехать в эту самую клинику. А почему именно туда? Его пригласили? Понятия не имею, он не вдавался в подробности. Сказал только, перенервничал, дескать, и теперь хочет отдохнуть. Оставил мне номер клиники и уехал. Но самое странное случилось через пару недель.